Вдруг он сказал: «А ты, брат, обуин гордыней. Какие-то пьесы сочиняешь, повести о народовольцах». «То есть как это?» – удивился Ребров. «Честолюбие тебя замучило, суетишься зря. Я вот преподаю в вечерней школе литературу 6 часов в неделю. И как мило: Фанвизин, Пушкин, Державин. Я царь, я раб, я червь, я бог. Хочешь, устрою? Будешь историю преподавать, и справку дадут». Ребров покачал головой. «Пока не хочу». «Ну ладно, посуетись немножко. А зря вообще-то. Не взять ли нам еще по стакану киселя?» Ребров молчал подавленный. В том, что честный, недалекий Щекин, почему-то Ребров был убежден в том, что Щекин недалек, высказал так открыто и доброжелательно, была какая-то наивная, смертельная беспощадность. Вот она, правда в глаза. А не те колкости, которые отпускал Сергей Леонидович. В самом деле, не лучше ли так, лапки кверху? История в вечерней школе, 6 часов в неделю, справка, существование. Щекин приковылял с 2 стаканами киселя и говорил что-то про черненькую подавальщицу. Ее зовут Рита, из хорошей семьи. «Могу дать телефон, дать телефон». Ребров был так далеко, что хотя слышал вопрос, не ответил. Когда вышли на улицу, Щекин сказал: «А ты не расстраивайся, через 20 лет все будет наоборот. Вы с этим режиссером, Сергеем Леонидовичем, поменяетесь местами, я тебе обещаю». Он засмеялся. «И только я останусь на прежнем месте». «Через 20 лет? Кому это нужно? Я буду старичком, почти таким же, как он. А я и говорю, поменяйтесь местами, а он перестанет существовать. Почти так же, как ты теперь». «Спасибо, обрадовал». «Не горюй, милый, звони. Про вечернюю школу помни. Еще есть место заведующего клубом в Первомайском районе, могу устроить. Не пропадай». И прожигатель жизни по диетическим столовым двинулся по Пушкинской вниз, к метро. Ребров пошел по той же улице вверх. Последние слова Щекина, вроде бы исполненные доброжелательства, удручили в конец. Неужели без злого умысла? Но ведь прав, подлец, не существую. Долго ходил по улицам и думал об этом. Если вдруг окочурится, кто заплачет? Да попросту, кто спохватится? Ляля заплачет. Некого будет жалеть. Но через 3 месяца познакомится с одним туберкулезником, физиком, любителем симфонической музыки или с чудесным человеком, землемером, запойным пьяницей. Ирина Игнатьевна все равно будет рада и найдет преимущество. Главное преимущество. Туберкулезник и запойный пьяница существует. Начался снегопад. Ехать домой было все еще рано. Тянуло по бульварам. Сначала вниз по Трубной, потом в гору, к Сретенским воротам. Знал, куда тянет. К дому на Сретенском бульваре. Аннушка очень медленно одолевала подъем. В электрической уютной теплоте качались бескровные лица. Ребров почти шагом догнал трамвай и вскочил на подножку. Было когда-то. Зима, снегопад, горбился бульвар с вымершими деревьями. И вот тут, справа, темнела кирпичами древняя крепостная стена. Он вскакивал на подножку. Портфель держал в левой, семенил быстро и четко, стараясь попасть в ритм колеса. Молодецкий прыжок и там. Правой ухватывал поручень. Так было ежедневно до того марта в гололед, когда нога провалилась в пустоту. Портфель выпал, и кто-то сильный схватил за ворот, выволок на площадку. У Сретенских ворот, которые были конечной целью недолгого приятного путешествия, всего 1 остановка, услышал крик и увидел бегущую снизу от Трубной, размахивающую руками фигуру человека. Это был отец. Он нес портфель, за которым Ребров собирался бежать вниз. Подбежал, тяжело дыша, с белым лицом, и ни слова не говоря, отвесил такую плюху, что Ребров брыкнулся на тротуар. Лишь только поднялся, отец ударил снова, выговорив с ужасающей ненавистью: «Негодяй, я все видел!» После того дня отец долго втайне следил, скрываясь как настоящий шпион, за углом дома на Рождественке. Не прыгает ли в трамвай? Делать отцу было нечего. Он тогда уже не работал. Был раздражительный, крикливый, ругался с мамой. Мама его жалела. Когда Ребров ей жаловался на то, что отец шпионит, и ребята заметили, дразнят его, она говорила, что не нужно обращать внимания. «Пусть делает, что хочет», — говорила мама. «Ведь он страдает, а мы не можем помочь». Ребров не понимал, почему нельзя найти другую работу и не страдать. Отец был экономистом, но он уже был тогда болен, чего Ребров не знал. В конце лета отца увезли в больницу, из которой он не вернулся. Мама навещала его, но Реброва и его брата Володьку никогда не брала с собой. Однажды приехала радостная и сказала, что отец ее узнал. Отец сидел на кровати, шил из лоскутов одеяло. И когда мама зашла в палату, вдруг посмотрел на нее и сказал своим обычным ворчливым тоном: «Вера, у нас дома много разных лоскутов. Почему ты мне не привезла?» Мама так растерялась и обрадовалась, что не нашлась, что ответить, и расплакалась. Когда началась война, больницу эвакуировали в Кировскую область. Отец умер в начале 42-го от воспаления легких. Мама, наверное, узнала сразу же. Она переписывалась с больницей. Она была в Кузнецке, куда эвакуировался завод. Мама умерла в 43-м году от сердечного приступа. А Володька перестал писать летом 42-го. Ребров прочитал об этом в мамином письме. И, вернувшись в Москву после госпиталя, Ребров стал наводить справки, писать повсюду. Но ответ был один: данными не располагаем. Потом уже, сопоставив известные факты и некоторые сведения из последних писем Володьки, Ребров понял, что Володькина часть попала в котел под Харьковом. Вот он, двухэтажный дом с полуколоннами, львиными облупленными мордами. На втором этаже третье и четвертое окно справа. Тут протекала лучшая жизнь, до 6 класса. Когда отца уволили с работы, он почему-то не мог тут жить. Говорил, что мешает уличный шум, мучает бессонница. И переехали на Тихую Башиловку, почти за город. Как Ребров тогда сопротивлялся? Как не хотелось покидать школу, ребят, бульвар, каток на чистых прудах, марочный магазин на Кузнецком, куда бегали после школы, и где в подворотне происходили жестокие драки. Однажды получил от матери 6 рублей на серию французских колоний. Вышел счастливый из магазина. Вдруг кто-то толкнул в подворотню. Трое пацанов стали молча крутить руки, отнимать пакет. Он боролся отчаянно, раскидывал, вырывался. Побежал вниз по улице. И только добежав до метро, заметил, что весь вперед его нового весеннего пальто висит клочьями, порезан бритвой. Но гордость тем, что раскидал, вырвался и спас драгоценный пакет, была больше мелкой неприятности. Подумаешь, пальто. Снег валил гуще, заваливало все, закусочную, из хлопающих дверей которой вырывался теплый воздух, тротуар, бредущих людей, шапки, лица, воспоминания, мальчика в черном тулупчике, сначала длинным, потом куцым. 4 человека жили за этими окнами на втором этаже. Один Ребров остался из 4. Стоит и смотрит довоенное. Куда же они делись все? Нет их ни здесь, ни там, нигде. Так получилось. Он их представитель на земле, где сейчас снегопад, где троллейбусы медленно идут с включенными фарами.